Граф посылал их в оперу и комедии «Францесс» с тем, чтобы после дали полный отчет и о спектаклях, и о публике. В те дни весь Париж стремился на очаровательную комедию Альфреда Мюссе «Каприз». Особая пикантность постановки состояла в том, что прежде Парижа эта пьеса шла в Петербурге и с большим успехом. Сам Орлов съездил раза два в оперу, насладился сивильским цирюльником, а после попросил позвать в ложу композитора. Модный Риголетто ему не понравился. Альбединский уговаривал его послушать прелестную последнюю оперу Верди «Травиатта», но граф только фыркнул. Поехали сами. А вернувшись из оперы, случайно увидели, что Орлов фехтует своим камердинером канделябрами. Одно слово — чудит старик. Между тем, сидя на диване, Орлов сделался парижским львом. Привлекал всеобщее внимание и многообразный интерес. Тому способствовало многое. Слава боевого генерала и опытного дипломата, репутация ближайшего друга покойного российского императора, нынешнее положение главы российской делегации на конференции, где все, казалось, было против русских. Но по ощущению опытных людей, возможно, были изрядные неожиданности. Создателем ожидаемых неожиданностей, и, добавим, весьма основательно считали именно графа Алексея Федоровича. Этому пожившему и все познавшему царедворцу хватало славы, власти и богатства. Некоторое их увеличение было бы, конечно, приятно, но не более. Другое двигало им — любовь к России, стремление помочь родине, воодушевлявшее его честолюбие с молодых лет. И с юношеским азартом, прикрываясь маской равнодушной усталости, 70-летний старик врубился в самую гущу мировой политики. Конференция тянулась долго. Первым прибыл в Париж барон Бруннов. 14 и 16 февраля он имел встречи с председателем Конгресса, французским министром иностранных дел графом Валевским. И заметим, что именно российская сторона настояла на проведении конференции в Париже. Вначале предполагалось, что она откроется в Вене, и тогда преобладала бы австрийская линия, явно враждебная России. Беседы с Валевским произвели на второго русского уполномоченного очень отрадное впечатление. По словам министра, император Наполеон хотел бы, чтобы начинающиеся переговоры увенчались успехом и для России. Сам император намеревался играть умеряющую роль перед лицом английской и австрийской делегаций, настроенных менее примирительно. Английский уполномоченный лорд Кларендон прибыл 15 февраля, а 18-го имел свидание с Брунновым. Он был человеком робким и поначалу занял жесткую позицию, опасаясь оказаться в глазах общественного мнения Англии недостаточно активным защитником интересов Британской империи и сохранения англо-французского союза, угроза которому висела в воздухе. После предварительных встреч Бруннов сообщал в Петербург, что предстоит много хлопот и затруднений. Англичане показывают вид, что благоприятствуют Австрии и Европе, чтобы она помогла им в свою очередь в том, что касается Азии. Вообще же исход переговора будет в значительной степени зависеть от Наполеона III. Я смотрю так, что в этом истинный узел всех негоциаций. Ехидно отметив, что Австрия своим поведением во время войны потеряла дружбу России, но не приобрела тем дружбы противников России, Бруннов, однако же, советовал не отталкивать ее. Старые друзья — самые верные. Александр против этой строчки написал на полях: «Я нисколько на это не рассчитываю». Граф Орлов прибыл в Париж позже других, 21 февраля. Он сразу встретился с Валевским и остался доволен визитом, сообщив Петербург: «Я сказал все, мы расстались добрыми друзьями». 23 февраля он был принят Наполеоном, беседа шла с глазу на глаз. Наполеон был ласков и обнаружил не только желание мира, но и стремление завязать личные, более интимные отношения между обоими государями. Орлов тут же вставил, что Александр II хочет не просто мира, но справедливого и прочного мира, что, несомненно, укрепит симпатии между Россией и Францией.